Глава 19. Доминик. «Доминик!» — вскрикнула Сиена, поднимаясь. Я видел ее лишь краем глаза. Уилл ворвался в комнату и замер в ужасе, глядя на меня. «Черт подери, дом! Опусти нож и отойди от нее!» Я покачал головой, стоя на своем. Она пустила Сиену в гавань с чертовым кракеном. Уилл потер нос. Он кровоточил после того, как брат пытался остановить меня. «Ваше Величество, пожалуйста, простите моего брата. То длительное пребывание на солнце явно помутило его рассудок. Он не ведает, что творит». Несмотря на лезвие у горла, Диана казалась на удивление спокойной, что лишь сильнее меня разозлило. Королева выдержала мой взгляд. Она звучала скорее раздраженно, нежели испуганно. «Предельно ясно, кто унаследовал от своего отца дипломатические навыки и, видимо, мозги». Я застонал, когда что-то с силой уткнулось в мой живот. «Ты правда думал, что намного быстрее меня и настолько сильнее, что можешь ворваться в мое личное пространство, как разъяренный бык, и приставить нож к горлу, избежав той участи, которую уготовил для меня генерал?» Обманчиво мягко спросила она. «Прямо сейчас у меня в руке 9-миллиметровый Глок G17, заряженный и направленный в твое брюхо. Но я легко могу поменять цель и отстрелить тебе чертовы шары, если хочешь». Брюхо — это одно, но угроза шарам заставила меня поморщиться. «Нет смысла торопиться». Сиена здесь и физически кажется невредимой и довольно спокойной. Слава богам. Наверное, стоит хотя бы выслушать Диану. Я медленно поднял обе руки, временно сдаваясь. «Хорошо. Что скажешь, если мы присядем и притворимся, что твой вид — не кровожадные дикари, и попытаемся все обсудить? М?» Она склонила голову на бок, вопросительно приподняв брови и смотря на меня так, как смотрят на 5-летнего ребенка в разгар истерики. Диана положила пистолет на стол перед собой, и я последовал ее примеру, положив рядом с ним ужасно острый нож для вскрытия писем. «Очевидно, я должна была снова сковать тебя цепями, несмотря на ужасные травмы», — беспечно заметила Диана, когда я сел в кресло рядом с Сиеной, а Уилл выбрал ближайшее к двери. «Но не ожидала, что ты так скоро станешь таким энергичным, даже несмотря на удивительные способности Сиены к исцелению». Последнее, что я помнил, жгучая раскаленная до бела боль и звук приглушенных голосов, едва слышных сквозь остатки ушей, когда меня тащили по песку. Потом время как будто перестало существовать. Ни снов, ни кошмаров. Лишь провал в памяти, пока не сел на чужой кровати и не увидел, что Уилл смотрит на меня. «Ты сделала это?» Я повернулся к Сиене, которая снова заняла свое место, и уставился на нее. «Я бы помнил, если бы пил из тебя». «Как?» Впервые с момента пробуждения я посмотрел на свои руки. Исчезли почерневшая кожа и обуглившаяся плоть. Мое состояние было не просто лучше, а так, будто ничего и не случилось. «Как ты это сделала?» Она покачала головой и обняла себя руками. «Хотела бы я знать ответ. Понятия не имею. Что-то словно захватывает меня, и я испытываю странный прилив энергии. Я честно не могу поверить, что ты стоишь здесь прямо сейчас. Все было так плохо, дом. Я была уверена, что ты...» Она запнулась и зашипела, снова повернувшись к Диане. «Должна быть какая-то информация об этом. В книгах, которые ты еще не просматривала, или, может, на других территориях. Скоро займемся этим. Давай введем твоего генерала в курс дела, пока он снова не взорвался». Сиена неохотно кивнула, и королева продолжила. «Я прошу прощения за то, как все обернулось. Это вовсе не входило в мои планы. Лохлин предложил проверить твою верность, чтобы ускорить дело. Я согласилась. Чтобы он не разрывался между внутренними разногласиями, так как вы друзья детства, и я решила устроить все как можно скорее. Большую часть я уже понял, но это не объясняет того, что она рисковала жизнью Сиены, позволив ей зайти в воду, когда поблизости имеются кракены. Она не знала, что в гавани есть кракен, и его не должно было быть. Они почти вымерли. Добавила Сиена, прекрасно чувствуя, что объяснение Дианы пока не охладило мой гнев. Лохлин и Дикон были там, чтобы помочь в случае, если что-то пойдет не так, и избавить тебя от воздействия солнца. Она не знала, что случится что-то, с чем они не смогут помочь. Я долго переваривал информацию, и все это время стояла тишина, если не считать тиканье напольных часов в углу кабинета. «Дом?» — мягко подтолкнул Уилл. «Знаю, ты все еще зол, но благополучие всех волков на этой территории лежит на плечах Дианы. Поставь себя на ее место». «Избавь меня от этого, братец. Мне повезло, что я вообще стою. Ты знаешь...» Я чувствовал, как моя обувь буквально сливается с лодыжками от пекла солнца. Сиена покачнулась. Ее щеки побледнели, и я сделал успокаивающий вздох. «Хорошо. Ладно. Скажем, вы сделали то, что должны были, Ваше Величество. Могу я рассчитывать, что вы не будете испытывать нас дальше?» Диана чопорно сложила руки перед собой. «Как я уже объяснила Сиене, у меня есть необходимая информация. Если мне понадобится от вас что-то еще, я попрошу. Мы все уладили, генерал?» «Уладили» — это сильно сказано. Но я уже не фантазировал о способах убить королеву, поэтому кивнул. «Отлично. Теперь мы можем поговорить о моем госте». Она наклонилась и подняла с пола большую книгу в кожаном переплете, взглянув на Сиену и стряхнув с нее пыль. «Когда вы прибыли, я отправила сообщение Мирре, оракулу завесы, с просьбой о встрече. Я не знала, придет ли она, но получила известие от своих стражей на северной границе, что она в пути. Мирра может прибыть в любую минуту. Если кто и сможет рассказать нам больше о магии Сиены, так это она». Мы с Уиллом обменялись многозначительными взглядами. Оракул завесы — реликт, что живет в хижине рядом с руинами в самой центральной части Империи магии, к северу от волков. Веками пророчества Мирры влияли на все — от торговли и политики до войн и союзов. Ее последним точным предсказанием было падение завесы 15 лет назад. А с тех пор — ничего. Учитывая мрачные годы непродуманных догадок и слов надежды, больше похожих на банальность, чем на пророчество, я не разделял уверенности Дианы в способности Мирры разгадать загадку сил Сиены. Но плана «Б» на данный момент не было. Так что я не собирался спорить. «Наверное, будет лучше, если вы пойдете и подготовитесь к ее приезду». Я хотел спросить, что Диана имеет в виду, но тут же проследил за ее пристальным взглядом на мою обнаженную грудь. Когда я пришел в себя, на мне не было ничего, кроме штанов, которые впивались в кожу, такими они были маленькими. Вся моя одежда сгорела. Кроме ботинок. Я бросила взгляд на Сиену, все еще не понимая, как ей удалось это исправить. «Точно. Не могли бы вы прислать что-нибудь моего размера?» — сказал я, снова обращая внимание на Диану. «Я попрошу кого-нибудь сейчас же заняться этим». Я остался сидеть, но Диана выжидающе смотрела на меня. «Ты и твой брат свободны. Мне нужно рассказать Сиене о Мирре, прежде чем она приедет». Я надеялся провести несколько минут наедине с Сиеной, но в ближайшее время этого явно не произойдет. Она казалась отрешенной, выбитой из колеи, да и можно ли ее винить? Сегодня был тяжелый для нее день. И все, что я хотел, это подхватить ее на руки, отнести в постель и продержать там какое-то время. Вместо этого я встал и присоединился к Уиллу, который направился к двери. «Благодарю вас, ваше высочество», — пробормотал он, низко кланяясь. «Я очень ценю, что вы не выстрелили в моего тупоголового брата, и еще раз приношу извинения за его поведение». Диана сосредоточенно показывала Сиене что-то в книге, которую держала, когда мы закрыли за собой дверь и пошли по коридору. «Тебе не нужно за меня извиняться», — прорычал я себе под нос, пока мы шли. «О, как бы я хотел, чтобы это было так, брат мой», — пробормотал Уилл в ответ. «Жду не дождусь, когда мы оба полностью поправимся и снова сможем сразиться. Как бы я ни был счастлив, что ты выжил, кажется, твое лицо отчаянно нуждается в тумаках». «Лучше приведи друга». Мы болтали о том о сём, пока не добрались до моей новой спальни, которая при ближайшем рассмотрении оказалась гораздо лучше с предыдущей. Настоящая двуспальная кровать, окно и никаких кандалов. Одежда уже ждала меня на кресле в углу, поэтому я направился в ванную, чтобы быстро принять душ. У меня больше не было ожогов, но запах жареной плоти преследовал, и я не мог дождаться, когда избавлюсь от него. Если бы я только мог смыть воспоминания о Сиене в тисках этого кракена. Я остановился и повернулся к Уиллу. «Что скажешь, если мы совершим набег на винную королеву и напьемся, когда Мирра уйдет?» Только тогда я понял, что у брата был затравленный вид. И единственным цветом на его лице было пятно крови, засохшее под носом. «Я стараюсь поспевать за тобой, но сейчас мне трудно, Дом». «Все хорошо. Мы все живы, так ведь?» «Это лучший исход, чем игроки из кабана и клинка прикинули для нас неделю назад, верно?» Уилл прочистил горло и кивнул. «Верно, ты прав, все в порядке». Он повернулся, чтобы уйти, но остановился. «Если сможешь, то в следующий раз убедись, что когда ты выбежишь на палящее солнце, меня не будет рядом, и я не увижу последствий». Через полчаса я спустился в большой зал. Уилл и Диана были уже там, сидя бок о бок перед массивным восьмиугольным столом. Я сел напротив и выжидающе посмотрел на них. «Где остальные?» «Я заставила Сиену съесть хоть немного супа, а Мирра...» «Я здесь!» — раздался скрипучий голос за мгновение до того, как в комнату вошла сутулая фигура. «Здравствуйте, молодчики!» Ее лицо было скрыто черным плащом, но дерганную походку нельзя было спутать ни с чем. Все молчали, пока она медленно шла к столу. Уилл отодвинул стул рядом с Дианой, и старуха села, пробормотав слова благодарности. Она расстегнула свой тяжелый плащ, вытащила из-под него целого жареного цыпленка и поставила на голый дубовый стол. А после сбросила плащ и повернулась к Диане. «Надеюсь, ты не возражаешь, дитя? Я стащила с кухни еды». «Не поверишь, прошло столько лет с тех пор, как я ела что-то, кроме опоссума, так и сголодалась по мясу». Она повернулась ко мне и подмигнула молочно-белым глазом. «Я больше не выхожу». Я видел ее картины, когда был ребенком, и слышал рассказы о ней на протяжении многих лет, но ничто не могло подготовить меня к Мирре во плоти. Ее кожа была испещрена морщинами, как старый пергамент. И удивительно, что она вообще могла видеть. Но больше всего меня поразило то, что под шифоновым платьем ее шея и спина были уродливы и искривлены, как скрюченные ветки мангрового дерева. «Горяч, как черт, принцесса! Не сулит ничего хорошего будущему поколению, а?» Стараясь не смотреть, Диана кивнула в знак согласия, решив не поправлять Мирру. «Все не так, ваше преосвященство». Оракул захихикала, бесцеремонно оторвав от птицы ногу. «Не беспокойся об этом, дорогая. Моя способность видеть будущее давно угасла. Я предполагаю, что у Империи нет будущего, и меня это устраивает. Я пробыла здесь достаточно долго. По мнению некоторых, наверное, слишком долго». Она с довольным вздохом вцепилась в курицу зубами. «Тем не менее, я рада, что продержалась до этого момента. Я чую розмарин». Диана и Уилл обменялись встревоженными взглядами, а я с трудом мог сдерживать смех. За неделю, на протяжении которой ничто не шло как надо, в поисках, где ничто не давалось легко, им обоим все же удалось убедить себя, что на этот раз все получится. «Прекрасно». «Я думаю, да», — осторожно сказала Диана. «Хотите, я пошлю за пюре? Может, немного глазированной моркови и хлеба?» Мира радостно захлопала в ладоши. «Было бы чудесно, спасибо!» Диана нажала кнопку на подлокотнике своего кресла, и меньше чем через минуту запрошенная еда была доставлена. Мира с удовольствием поглощала ее, пока королева пыталась получить ответы. «Есть девушка. Ее зовут Сиена. Она обладает силами, о которых я никогда раньше не слышала. Надеюсь, вы поможете нам понять, на что она способна». Следующие 10 минут мы по очереди сообщали Оракулу все, что знали о Сиене. Фрагменты, которые Уилл собрал во время их дороги сюда. То, что она мне рассказала, и все, что Диана почерпнула из их разговоров с тех пор, как она прибыла. Королева как раз закончила рассказывать о Кракене, когда Мира откинулась на спинку стула и громко рыгнула. «Эпир и история! Я сегодня благословлена, но я не могу вам помочь», — сказала она, поглядев на пустую тарелку, прежде чем оттолкнуть ее со вздохом сожаления. «Я такая же приземленная, как курица, которую только что съела. Я прекрасно помню прошлое, но будущее, даже если доживу до завтра, оно для меня такая же загадка, как и для вас». Диана поджала губы и положила руки на стол, наклонившись вперед. «Хорошо. Тогда, может, есть что-то из прошлого? Наверняка был кто-то, что-то вроде нее». Единственным ответом Мирры было пожатие кривыми плечами. Я резко поднял голову, принюхиваясь. «Сиена». «Мне так жаль. Я опоздала», — сказала она, ворвавшись в комнату. «Я чувствовала небольшую слабость, но теперь мне намного лучше, потому что поела». «Вы, должно быть, Мирра», — продолжила она, подойдя к столу и увидев Оракула. Если ее и смущала внешность провидицы, она этого не показала. Мое внимание привлекла реакция Мирры. Исчезли озорная улыбка и беззаботное подшучивание. Она замерла, смотря на Сиену так, будто увидела привидение. Ее глаза, имевшие раньше молочно-голубой оттенок, вдруг изменили цвет на зеленый. «Первый из 5 ключей, что искривят землю, сломят деревья и поглотят песок. Ибо вновь тогда откроется проход между дверьми. Смерти и жизни, солнца и дождя. Если один из 5 падет, сердце мира лишится толку».